Псалом 36. Псалом Давида. Не раздражайся из-за злых людей и не завидуй тем, кто творит беззаконие. Ведь они, как трава, скоро засохнут и как зелень увянут. Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое. Высветит праведность твою, как свет, твою справедливость, как солнце в полдень. Будь безмолвен перед Господом и надейся на Него. Не раздражайся, когда нечестивые преуспевают в делах, когда они исполняют свои злые замыслы. Перестань гневаться и оставь ярость. Не раздражайся, это ведет только к несчастью. Ведь злодеи искоренятся, а надеющиеся на Господа унаследуют землю. Еще немного, и нечестивых не станет, будешь искать их, но не найдешь. А кроткие унаследуют землю и насладятся благополучием. Нечестивый умышляет на праведника и скрежещет против него зубами. Но владыка смеется над ним, так как знает, что день его близок. Обнажают злодеи мечи и натягивают свои луки, чтобы поразить бедняков и нищих, чтобы погубить идущих прямым путем. Но мечи их пронзят их же сердца, и луки их сокрушатся. Лучше малое, что у праведного, чем богатство многих нечестивых, так как сила нечестивых будет сломлена, а праведных укрепит Господь. Дни непорочных известны Господу, и наследие их устоит вовеки. Не постыдятся они во время беды, и в голодные дни будут сыты. Но нечестивые сгинут, Господни враги исчезнут, как роса полей, развеются они, как дым. Нечестивый берет взаймы и не возвращает, а праведный дает щедро. Благословенные Господом унаследуют землю, а проклятые им истребятся. Господь утверждает шаги человека, когда его путь угоден ему. Если и споткнется он, то не упадет, Господь за руку его поддержит. Я был молод, а теперь состарился, но не видел, чтобы был оставлен праведник, а дети его просили хлеба. Он всегда щедр и дает охотно, и дети его будут благословенны. Удаляйся от зла и твори добро, чтобы жить тебе в этой земле вовек. Ведь Господь любит правый суд и верных ему не оставит. В безопасности будут они вовеки, а род нечестивых искоренится. Праведные унаследуют землю и поселятся в ней навеки. Уста праведника изрекают мудрость, и язык его говорит правду. Закон его Бога в сердце у него, и стопы его не поколеблются. Нечестивые подстерегают праведного и стараются его убить, но Господь не отдаст его в их руки и не даст обвинить его на суде. Надейся на Господа и держись его пути, он вознесет тебя, и ты унаследуешь землю, и увидишь гибель нечестивых. Я видел нечестивого злодея, что возвышался, как ветвистое дерево, но он прошел, и его не стало. Я искал его, но не нашел. Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, потому что у любящих мир есть будущее. Но грешники будут истреблены, и погибнет будущее злодеев. От Господа спасение праведным, Он их крепость во время беды. Господь помогает им и избавляет их. Он избавляет их от злодеев и спасает их, ведь они нашли в Нем прибежище.